День 18. Первый солнечный луч вышел из-за горизонта, но я и не думала щуриться. Будто знала, что он захочет ослепить. Джо умирал уже 17 раз. После первого налета грабители бывали у нас еще дважды, всаживая то пулю, то целую обойму в грудь Джо при разных обстоятельствах. Но вчера они словно залегли на дно и позволили ему умереть более спокойной смертью от ожога, а жалящее дерево, которое сроду не росло возле нашего гаража. Оказалось, что абсолютно здорового Джо Харвелла аллергия на это дерево. Через 2 часа после того, как он случайно дотронулся до ветвей бедром, он скончался все в той же больнице. Я лежала и смотрела в потолок, прекрасно зная, что сейчас 6:30 утра 12 января, и что это никогда не закончится. Сколько еще мне видит смерть Джо? Сколько еще чувствовать себя беспомощной, покинутой, полуживой? Чем я заслужила такую жизнь? Я так устала от боли, от страха, от действий, что решила просто бездействовать. Солнце все выше и выше поднималось над океаном, меняя точки освещения, переставляя тени в комнате. Я не выйду из спальни, из дома. Не буду удерживать Джо. Пусть все идет своим чередом. Может, хоть это сработает. А если нет, то я отдохну и просто проснусь завтра в том же самом дне. «Доброе утро, Соня!» Проласкал мой слух Джо, вплывая в комнату с этим чертовым подносом с омлетом, кофе и вазочкой с красной камелией. «А у меня для тебя сюрприз!» Я не ответила, не пошевелилась, не улыбнулась в ответ на заботу. Во мне говорило не безразличие, а агония. «Эй, все в порядке? Или ты еще не до конца проснулась?» Джо улыбался, радуясь, что смог наконец осуществить задуманное и удивить меня завтраком в постель. Не каждый муж пойдет на такое. Но Джо постоянно шел. Романтические жесты наполняли наш брак летающими в воздухе розовыми сердечками, но я слишком устала, чтобы оценить этот порыв. «Может, ты сядешь и устроишься поудобнее, чтобы я поставил всю эту красоту тебе на колени?» Молчание. «Ник, ты вообще здесь? Или витаешь в облаках?» Молчание. «Кто-то проснулся не в духе?» Его попытки растормошить и привести меня в чувство вызывали одно раздражение. Мне надоело есть омлет. Надоело спорить о поездке в Blue Wave. Надоело. Надоело. Надоело, вслух сказала я. Что надоело? Этот день. Он только начался. Для тебя, может быть. Джо сдался и поставил поднос на прикроватную тумбочку. В браке всегда приходится идти на уступки, а в любви порой отвечаешь лаской на грубость, потому что хочешь помочь, защитить, спасти. «Ники, ты хорошо себя чувствуешь?» Грубая от соленой воды рука легла мне на лоб, но тут же отстранилась, не выявив каких-либо отклонений. «Температуры вроде нет». «Я не больна, Джо. Я просто не хочу есть. Ничего не хочу. Даже жить». Одеяло с простынёй захрустели от движения, когда я отвернулась от Джо и стала пялиться в одну точку за окном. Радужный ларикет присел на ветку эвкалипта и тут же упорхнул куда-то. Вот бы так же взмыть и умчаться отсюда подальше. Из этого дня в следующий. Эта пташка явно не страдает от таких проблем, как у меня. «Ник, поговори со мной». Никакого ответа. Губы отказывались двигаться. Я что-то сделал не так? Нет. Я просто не хочу сегодня никуда выходить и вообще вставать из постели. Если хочешь, оставайся. Не хочешь, можешь ехать в свой Blue Wave и выбирать доску для Оливера. Откуда ты знаешь, что мы договаривались? Потому что ты рассказывала мне об этой встрече уже 17 раз, милый. Я никуда не поеду, если тебе так плохо. Останусь с тобой. Будем валяться в кровати и смотреть старые фильмы. Идет? Может, на гребне волны? С Патриком Суэйзи и Киану Ривзом. Ты же знаешь, я его обожаю. Да и ты вроде тоже. Как тебе идея? Молчание сошло за «да». Как все просто оказалось. По крайней мере, проще, чем в прошлые разы. Джо сам захотел остаться, отписался Оливеру, что сегодня никак. Забрался в постель, все в том же переднике шеф по круассанам. И обнял меня крепче, чем туман обнимает Лондон в самый влажный день. Джо не беспокоил меня и не требовал объяснений. Он просто был рядом, как и должен понимающий муж. Предлагал подогреть омлет или заварить кофе. Пытался впихнуть в меня хоть пару кусочков персиков, зная, как я их люблю. Целовал и обнимал, прижимал к себе и шептал, что все пройдет. Принес ноутбук и включал фильм за фильмом, который я даже не запомнила. Меня словно отключили и обездвижили. Живой труп в супружеской постели. Время тянулось медленно. Это единственное, что я чувствовала. Солнце вдруг зашло за крышу и оказалось с другой стороны дома. Время перевалило за обед. Но хоть сегодня Джо прожил так долго. Пару раз муж исчезал из постели и с кем-то очень тихо разговаривал в коридоре или на кухне. Но мне не было никакого дела, пока он не заглянул в полуприкрытую дверь и не потряс моим мобильным в воздухе. «Это твоя мама. Хочет поговорить». Наверняка Джо пошел на хитрость и сам набрал ее номер. Подумал, раз уж он не в силах вытянуть меня из внезапно накатившей депрессии, то у моей мамы получится. Мы сохранили теплые и близкие отношения, хоть и находились на разных сторонах света. Но я не хотела разговаривать. Это тот единственный случай, когда мама ничем не сможет помочь. И никто не сможет, кроме меня самой. Но я устала пытаться. Скажи, что я перезвоню ей завтра. Я отвернулась, но боковым зрением заметила, с каким сожалением на меня глядит Джо. Больше он не пытался переадресовать мне спасительный звонок. Снова вышел в коридор и проговорил в трубку. «Извините, Эллен, но Ники не хочет ни с кем разговаривать». Он помолчал, выслушал слова тещи и добавил. «Да, конечно. Я буду держать вас в курсе. И ни на шаг от нее не отойду. Всего хорошего, Эллен». Джо вернулся в постель и пролежал со мной еще какое-то время. То ли час, то ли день. Он наконец-то был жив, но я не смела радоваться. Лишь стала понемногу оттаивать и выходить из спячки, чувствуя, как в груди мужа все еще бьется сердце. Звонок в дверь нарушил эту гармонию и снова вогнал меня в апатию. Кто бы там ни был, а хорошего не жди. Что-то случится. Обязательно случится, если не через 5 минут, так через час. «Пойду посмотрю, кто там», — сказал Джо, а я только сильнее зарылась под одеяло. Дом вдруг наполнился жизнью, зашелестел пакетами и заговорил разными тембрами. Сразу несколько голосов ворвались в мой покой, хоть и пытались говорить почти шепотом. Я не разбирала слов, не разбирала, кому они принадлежат, но ничего хорошего не ждала. И, как назло, в дверь спальни тут же постучали. Осторожно, почти робко. Кому понадобилось вламываться ко мне в спальню? Майло? другим приятелем Джо? Неужели он не предупредил, что я плохо себя чувствую? Но гость оказался еще нахальнее. Не получив разрешения войти, он сам повернул ручку и заглянул внутрь. Высшая степень неуважения к хозяйке этого дома. «Ники, дорогая, могу я войти?» «Джен?» Удивление заставило меня сесть. При виде, как всегда, идеальной прически каре, ухоженного маникюра и еле заметного, но со вкусом подобранного макияжа под стильный сарафан в стиле Old Money, мне захотелось поправить свои всклокоченные волосы и хотя бы почистить зубы, чего я не делала со вчерашнего дня. Впрочем, миссис Харвелл не было никакого дела до моего внешнего вида. Или до того, что я и после обеда позволяю себе валяться в кровати, а на полу стоит поднос с едой, начинающий попахивать отнюдь не розами. Мама Джо почти на цыпочках вошла в комнату и присела на край кровати, как утром ее сын. Они были так похожи, но в то же время так отличались. В Харвеллах-старших чувствовалась сдержанность и какое-то присущее лишь отдельным людям самообладание. Но Джо был совсем не такой. В нем бушевала свобода. «Джен, как вы здесь оказались?» — спросила я, но тут же почувствовала себя грубой. «Решили навестить любимых детей. Давно не виделись, Николь». Она улыбнулась, и в этой улыбке сразу проскользнула ложь. Никогда Харвеллы не заявлялись к нам без приглашения или хотя бы предупреждения. Они ценили наше время, планы, территорию, если так можно сказать. А я ценила это в них. Наверняка Джо сам позвонил и попросил приехать. Как было с моей мамой. Он не мог справиться с моей отрешенностью, не мог вытащить меня из постели. Надеялся, что у матери с отцом получится вернуть меня к жизни. Думал, я тут же засуечусь и начну доставать чашки, заваривать чай и отправлю его в магазин за угощением. В нашем полупустом холодильнике мало того, чем можно подчивать незваных гостей. «Я очень рада, что вы приехали», — так же ловко соврала я. «Но я не готова к гостям, как видите. Извините, что...» «О, не волнуйся об этом, дорогая. Ты плохо себя чувствуешь?» Вслед за Джо, который уже проделывал это утром, миссис Харвелл потянулась ко мне и тронула лоб. Но тот сказал ей не больше, чем я сама. «Все нормально». «Знаешь, у меня тоже часто бывают такие дни, когда не хочется вылезать из кровати». Свекровь со знанием дела стала рассказывать про легкую депрессию, которой страдала после рождения Джо. Как ей было тяжело переосмыслить жизнь, повернуть ее курс в другом направлении, смириться с переменами. Она надеялась, что этот рассказ воскресит меня из пепла, но я лишь вежливо кивала и охала в нужный момент. Послеродовая депрессия — это ужасно. Но она не сравнится с тем, через что проходила я уже больше недели. И я не могла сказать об этом Джен. Или... «Могу я вам кое-что рассказать?» Шепотом спросила я, и глаза Джен загорелись. Она чуть ближе придвинулась и приготовилась слушать душещипательную речь о том, как я устала от работы учителем на дистанционке, как скучаю по дому и семье, как хочу завести ребенка или что-то подобное. Но я ее уж точно огорошила. «Я боюсь за Джо». «Так все дело в этом?» Смягчилась свекровь и похлопала меня по руке. «Это нормально. Ведь у него опасное увлечение. Поначалу я тоже не одобряла, но потом поняла, что лучше не становиться между Джо и океаном. Вы не понимаете. Я боюсь, что он умрет». Выщипанные изящными дугами брови Джен встретились у переносицы. «Потому что он уже умирал 17 раз. так что это очень даже хорошо, что вы здесь». Я почти схватила ее за плечи в возбужденном опьянении. «Пока вы тут, с ним все будет хорошо, и мне не придется потом звонить вам с плохими новостями. Вы присмотрите за ним? Ведь присмотрите, правда?» Миссис Харвелл сбивчиво кивнула и просто мечтала отстраниться, лишь бы не заразиться симптомами моего безумия. «Главное, никуда не отпускайте его из дома. Не представляете, сколько там опасностей!» Все твердила я, как заведенная. «Я всегда боялась, что его поглотит океан или акулы. Но там же и машины, и дикие звери, и скалы. Пообещайте, что не выпустите его из дома одного». Гостья долго молчала и разглядывала во мне малейшие признаки помешательства. А я и правда помешалась, раз решила поделиться с ней. Но мне так хотелось поговорить хоть с кем-то. А если петля затянется еще туже, то на завтра она даже и не вспомнит. А сегодня может спасти сына, только если и правда присмотрит за ним и никуда не отпустит. «Николь, у тебя, наверное, жар?» «Вы считаете меня сумасшедшей, но я говорю вам правду. Джо умирает каждый день, и я не могу его спасти. Вы поможете мне? Не пускайте его никуда. Не выпускайте из дома. Даже на крыльцо. Однажды его там ужалил тайпан, представляете?» Истерично хохотнула я. Джен уже вовсю таращилась, а в красивых сине-зеленых глазах виднелось полное замешательство. Ей явно хотелось заорать во все горло, чтобы сюда прибежали Джо и ее муж. Заставили меня заткнуться и привести в чувство. Но она молчала и давала мне выплеснуть все, что накопилось. Сегодня она стала моим отливом, потому что я выговорилась и немного опустила от боли. Я вогнала ее в ужас и хаос. Если раньше она и снисходительно относилась к невестке, то теперь уж точно 100 раз пожалела, что ее любимый сынок выбрал какую-то американку с поехавшей крышей. Ведь мы все немного того. «Тебе что-то приснилось, милая?» Снисходительно отозвалась свекровь. «Только и всего. Или ты переволновалась за Джо? Он ведь постоянно в океане на этой своей доске. Но все будет хорошо. Ты поспи, и все пройдет». «Вы обещаете?» «Обещаю, обещаю. Отдыхай». Джен по-матерински уложила меня на бок и накрыла одеялом. Будто это должно было меня усыпить. Еще немного постояла у кровати и, покачивая головой, вышла из комнаты. Наверняка поведать остальным, какая я сумасшедшая. Ну и плевать. И не собиралась ни участвовать в их импровизационных посиделках, ни чувствовать себя безумицей в собственном доме. Я продолжала лежать и наблюдать за тем, как свет от солнца все тускнел и постепенно перемещался все дальше к западу. Как тени бука все удлинялись, как волны все усиливались на вечернем ветру. Гости возились то на кухне, то в гостиной, смотря передачи про беглых налетчиков из Каубея и Ноя, про ураган, который может усилиться, про ярмарку в Десейле. Я слышала их, но не горела желанием присоединиться. Джо часто заходил спросить, надо ли мне чего, или не хочу ли я посидеть с ними на террасе. Но я только качала головой или молчала. Он обещал быть со мной весь этот день, а в итоге променял на своих родителей. Но он пока что был жив. Терпеть совсем не осталось сил. Мне так сильно захотелось в туалет, что я была вынуждена встать. Часы показывали уже 17:43. Все того же 12 января. Настоящий рекорд за всю неделю. Никогда еще Джо не дышал так долго. И если его родители пробудут здесь до вечера или вообще до завтра, то, быть может, останется жив. Может, фишка в том, чтобы не приближаться к Джо ради его же блага? Так я смогу его спасти. Выйдя из спальни, я увидела работающий телевизор, но пустую гостиную. Диван со смятыми подушками, поднос с пустыми чашками на журнальном столике и тусклый свет на кухне. Кто-то включил подсветку и возился в шкафчиках. Было довольно тихо для дома, в который нагрянули гости. Сделав свои дела, я пошла на кухню проверить и застала там одну лишь Джен, которая читала состав на упаковке со спагетти. Все шкафчики были завалены свежими продуктами. Багеты, овощи, фрукты, размороженный кусок говядины, треугольники твердого сыра. Сама же Джен казалась королевой кухни. Все в том же своем дорогом сарафане с кольцами и большой, налитой багрянцем виноградиной Red Globe, которую она собиралась отправить в рот. «О, Николь, ты встала?» Обрадовалась она, откладывая спагетти. Обведя продукты руками, она засунула виноград в рот и, смакуя самый сок, объяснилась. «А я решила тут тебе немного помочь по хозяйству и что-нибудь приготовить на скорую руку. Спагетти и отбивные. Ты как больше любишь? С томатным соусом или соусом болоньезе?» «Джо куда-то ездил?» Ужаснулась я. «Нет-нет, дорогая. Я сама смоталась в ближайший супермаркет. Ты ведь не против, что я тут хозяйничаю?» «Нет, что вы. Я вам очень благодарна». «В таком случае не хочешь помочь?» Вполне искренне предложила Джен, надеясь, что просьба о помощи уже точно вытянет меня из забытья спальни. Никто не любит, когда возятся с его кастрюлями без спроса. И это вторжение в частные владения кухни должны были меня растормошить, по прогнозам Джен. Но меня оживило совсем другое. «А где Джо?» «И мистер Харвелл?» «О, не волнуйся!» Махнула рукой Джен и принялась нарезать мясо на отбивные. «Они не будут мешаться под ногами». «Где они?» «Уехали на Пейкерс Крик на пару часов». «Нет, нет, не нужно было их отпускать». Не отрываясь от кулинарных забот, Джен оглянулась на меня все с тем же предвзятым выражением лица. Джо и его отец частенько ездили туда поудить окуня или плавали к рифам за коралловой форелью. Поэтому для Джен их отъезд казался в порядке вещей. Но не для меня. Я обезумела. Захотелось сломать багеты об колено, швырнуть ананас в окно и раздробить связку цельных грецких орехов о стену. Схватить виноград и обстрелять им свекровь. Ведь она обещала присмотреть за Джо и никуда его не выпускать. «Мужчины захотели порыбачить, и только...» Пожала плечами свекровь, продолжая заниматься мясом. «Не вижу в этом ничего такого. Где у вас тот молоток, дорогая?» «Вы не понимаете, Джен. Вы отпустили его туда. Теперь он не вернется. Я ведь просила. Я просила». «Николь, с тобой явно что-то не так». Таков был прогноз матери Джо. Она бросила, наконец, кусок мяса, сполоснула руки и уперла кулаки в талию. «У тебя истерика. Давай-ка возвращайся в спальню. Я могу позвонить какому-то врачу. У вас тут есть...» Она замялась, но все же посмела спросить. «Психиатр. Или психолог, на худой конец». «Мне не нужен психолог», — без сил ответила я и оперлась спиной в стену, лишь бы не упасть. «В этом нет ничего постыдного, дорогая. Всем нам иногда нужна небольшая помощь кого-то, кто...» «Когда они ушли?» — перебила я, пытаясь вспомнить хлопок двери, звук двигателя и хруст колес. Как я не услышала всех этих знаменований из тишины спальни? «Не знаю. Может, часа два назад?» Я сбегала за мобильником и попыталась набрать мужа. Но его телефон запел в складках дивана. «Дьявол! Ну почему все так?» позвоните Кларку и скажите, чтобы вез моего мужа домой!» Приказала я, возмутив Джен до глубины души. Если до сих пор она терпела мои безумные выходки, то теперь чаша ее терпения вышла за края. «Прости, Николь, но я никому звонить не буду. Только если врачу. Ты ведешь себя безумно и...» «Пожалуйста, прошу вас!» Взмолилась я, опустившись на диван. «Хотя бы узнайте, как у них дела!» Свекровь еще немного продрявила меня взглядом, но сдалась. «Ладно, я позвоню. А потом мы поговорим о том, что с тобой происходит». Но звонить не понадобилось. Еще до того, как Джен полезла в сумку за телефоном, тот сам зазвонил. Я ужаснулась, вся сжалась и забормотала, что мы опоздали. Наверняка звонил сам Кларк, чтобы рассказать о каком-нибудь ужасном несчастном случае на реке Пейкерс-Крик. Опрокинулась лодка. На них напал крокодил. Джо сорвался с горы. «Это всего лишь незнакомый номер, Николь. Успокойся!» Видя мою реакцию, отмахнулась Джен. «Наверняка хотят предложить купить один из этих навороченных ножей или пригласить на ярмарку в Дейсели. Мы видели по телевизору». Телефон все разрывался, пока миссис Харвелл болтала о ярмарке и острых ножах. Когда она наконец соизволила ответить на звонок, я поняла все даже раньше, чем ее лицо стало обтекать, как часы на полотнах Дали. Ужас, боль, скорбь тянули всю ее кожу, все атомы тела вниз. «Господи!» — прошептала она, опуская телефон как робот. «Господи, Николь!» Звонил какой-то полицейский по имени Берри. «Я же просила не пускать его никуда!» И только теперь Джен взглянула на меня так, словно поняла мое безумие. Но все равно было слишком поздно. Не могу поверить, что он мертв. Руки Джен безжизненно лежали на коленях и потряхивались в случайных судорогах. Мне хотелось накрыть ее ладони своими, согреть, утешить, объяснить, что еще не все потеряно, что закат уже разукрашивает небо над Порт-Дугласом в красно-оранжевые гребни. Всего пару часов, и настанет новый день. Все тот же день. И Джо оживет. Вместо этого я направила все свое внимание на Чарльза Берри, который восседал перед нами за столом, заваленным бумагами и чашками с завянувшими чайными пакетиками. После больницы Мосман мы с Джен сразу поехали в участок, чтобы переговорить с полицией. Тело Джо запихнули в ячейку 108 в морге, которую он мог бы уже считать своим вторым домом. А вот мистеру Харвиллу повезло куда больше. Врачи направили его в реанимационный блок и с облегчением сообщили, что беда миновала. Жизни отца Джо ничего не угрожало. Осталось дождаться, когда он придет в себя после сильного удара головой. Сотрясение. Такой пустяк. Сердце его станет болеть куда сильнее от потери сына. «Вы выяснили, кто это сделал?» Сквозь всхлипывание спросила мама Джо, ковыряя ногтями кутикулу. «Пока нет, но мы ищем миссис Харвелл. Мне очень жаль, что так случилось, но...» «Как случилось?» Встряла я, не позволив Чарли пускать нам пыль в глаза подобной банальщиной. «Никто так толком и не объяснил нам, что там произошло». Чарльз Берри кашлянул, поправил воротник своей форменной рубашки с коротким рукавом и попытался найти верные слова. Нечасто ему приходилось беседовать с родственниками погибших, а все расследования касались сущих мелочей. Но все изменилось и для Чарли. Перед ним сидела вдова и безутешная мать умершего приятеля, и нужно было объясниться так, чтобы не тронуть чувства. Мне захотелось подбодрить его, ведь смерть Джо для меня уже не в новинку. Просто расскажи нам, Чарли. Все нормально. Точно описать происшествие я не смогу, так как меня там не было. Вздохнув, заговорил полицейский. А единственный выжив — свидетель. Пока что не может ничего рассказать. Ясно только одно. Я придвинулась ближе на стуле. Джип Джо съехал с дороги на Уорф-стрит не просто так. После осмотра места аварии я пришел к выводу, что там была еще одна машина. Как? По следам протекторов на песке. Это мог быть кто угодно и когда угодно. Да. Но рядом с джипом четко прослеживался тормозной след. Этот участок дороги ведет от тихой заводи реки. Там редко кто ездит. И это все? Не совсем. Напрягся Чарли и зашелестел какими-то бумагами. Скорее, чтобы занять руки. Я попросил одного приятеля из детективного отдела Таунсвилла взглянуть на снимки протекторов. По его словам, они могли принадлежать джипу Чероки. Но, конечно, это вероятность не 100%. Есть еще одна зацепка по делу. Дорога выходит к отелям Pink Flamingo и Tropical Nights. Мне удалось получить видео с камеры наблюдения одного из них. И в кадр, помимо машины Джо, попала еще одна. «Джип Чероки», — догадалась я. Чарли кивнул. «Черного цвета, но номеров, к сожалению, не видно». «Джип черного цвета. Он уже не раз появлялся в моей жизни 12 января, в разное время и при разных обстоятельствах». Полицейский продолжил что-то говорить, но я уже не слушала. Думала лишь об одном. Может, смерть Джонни — единственный знак, указывающий, что делать? Может, чтобы выбраться из временной петли, чтобы покончить с этим долбанным 12 января, мне нужно найти этот черный джип. И это спасет моего мужа.